Николай Бодрихин. Туполев. Первая дорожка третьей кассеты. Техники во время полета имели возможность подойти к двигателям через боковую дверь в центроплане. Стабилизатор оборудовался особым механизмом, который позволял летчику в полете изменять угол его установки. Михаил Громов испытал самолет в полете 14 августа 1931 года. А на следующий день новую машину вновь подняли в воздух. Испытания прошли вполне успешно, и создатели убедились, что каких-либо конструктивных недостатков Ант-14 не имеет. Самолет получился удачным. После первых испытательных полетов Громов записал в отчете: «Самолет в воздухе вел себя прекрасно, легко управлялся и мало реагировал на воздушные течения. Взлет и посадка производятся без осложнений». Туполев был искренне рад успеху. Показывая соратникам на Ант-14, он говорил: «Вы посмотрите, ведь он красив, а в самолете внешняя форма является важнейшей частью. Внешняя форма, сделанная хорошо и чисто, определяет в значительной степени его летные качества». Туполев со своими товарищами старались сделать Ант-14 удобным и приятным для воздушных путешествий. Главный конструктор консультировался даже с железнодорожниками, чтобы во всех деталях изучить запросы пассажиров. Андрей Николаевич подолгу расхаживал в макете машины, лично проверяя, удобно ли кресло, санузел, кухня, хорошо ли продумана система вентиляции и внутренней связи. Когда Ант-14 построили и доставили на центральный аэродром, Туполев с надеждой обратился к Громову: «Ну вот, Миша, принимай летающий вагон». Он обошел самолет, приговаривая: «Тяжела ты машина, но полетишь. А если слушать, что, мол, рисково строить большие пассажирские самолеты, то можно топтаться на месте до скончания века». В этой обстановке чувствовалось, что Громову после многочисленных полетов на бомбардировщиках было приятно иметь дело с пассажирским гигантом. Подобной машины в то время не было ни на одной пассажирской линии в мире. Новый самолет привлек к себе всеобщее внимание, а для журналистов он стал шикарным подарком. После всех испытаний его передали в агит-эскадрилью имени Горького, он стал ее флагманом. От имени журналистов выразить благодарность конструкторам приехал Михаил Кольцов. Он привез подарок – дружеские шаржи на создателей лайнера, выполненные его братом, художником Борисом Ефимовым, и рассказал инженерам, как используется в деле их самолет «Исполин». С Кольцовым к Туполеву приехал тогда начинающий писатель Лев Косиль. Сноска. Лев Абрамович Косиль. Годы жизни 1905-1970. Русский советский писатель, автор романов, рассказов и повестей, обращенных главным образом к юным читателям. Учился на физмате МГУ. Энергичный и остроумный Андрей Николаевич произвел на Льва Абрамовича исключительное впечатление. Впоследствии Туполев и Косиль не раз встречались и поддерживали добрые отношения. Писатель не раз бывал чаще все же желанным гостем и в ОКБ, и на испытаниях, и дома у Андрея Николаевича. Собирательный образ профессора Токарцева, одного из героев романа Косиля «Вратарь республики», во многом срисован с Туполева. Так профессор Токарцев назван крупнейшим теоретиком гидроавиации. А вот еще несколько штрихов. Он сам уверенно водил машину, которой наградило его правительство. По его предложению утвердили строительство грандиозного гидроканала. Дом у Токарцевых был открытый, гостеприимный, готовили вкусно, подавали много, пили в меру. А вот описание кабинета Токарцева. На стенах, выкрашенных голубой эмалевой краской, висели портреты знаменитых ученых и деятелей авиации: Жуковского, Нестерова, Блерио, братьев Райт, Орвеля и Вильбура. А чего стоит само название команды, где начинал известнейший герой Льва Косиля, вратарь Антон Кандидов, гидраер? Туполеву особенно нравилось, что помимо агитационных полетов по стране, «Правда» совершает еще и регулярные полеты с пассажирами над Москвой. Приобщение народных масс к полетам так заинтересовало Андрея Николаевича, что он даже несколько раз приезжал на аэродром посмотреть, как происходит это воздушное крещение над столицей. Вагит эскадрильи Ант-14, правда, трудился целых 10 лет. На этом воздушном лайнере без единой аварии было совершено более 1000 полетов над Москвой. В необычных рейсах приняли участие свыше 40 тысяч человек. Когда же, наконец, все ресурсы Ант-14 были исчерпаны, его отправили на вечную стоянку ЦПКИО в Москве. Он стоял в 20 метрах от того места, где стоит сегодня «Буран», но и на стоянке самолет продолжал служить массовой агитационной работе. Фюзеляж использовали под кинозал для демонстрации научно-популярных кинофильмов. Туполев с грустью узнал об этом. Вот, мол, судьба, отлетал свое в небе, состарился и стал никому не нужным. Однажды он лично приехал в парк, в задумчивости медленно обошел вокруг самолета, приговаривая: «Ну ничего, ничего, построим еще лучше». Идея агит-эскадрильи тогда под влиянием советской пропагандистской системы проявилась очень активно. В ее состав входили такие машины, как «Сталь-2», «У-2», «К-5», а также «Ант-9» и «Ант-14». За несколько лет своего существования эта эскадрилья выполнила сотни спецрейсов. А.А. Архангельский вспоминал, что Туполев питал особо теплые чувства к Ант-14, а небольшая, изящно выполненная модель этого самолета в течение нескольких лет стояла на его рабочем столе. Это вполне понятно. Крылатая машина была одним из крупнейших пассажирских самолетов того времени, отличалась хорошими летно-техническими данными. Самолет был схож с новым пассажирским «Юнкерсом» G-38. Интересно, что обе эти машины имели равную удельную нагрузку на единицу мощности двигателей – 7,3 кг на лошадиную силу. При меньшей суммарной мощности моторов и значительно меньшем взлетном весе Ант-14 имел такой же, как и у G-38, вес полной нагрузки – порядка 6,5 тысяч килограммов. Но более значительную весовую отдачу – 38%. У G-38 лишь 28%. Правда, немецкая машина обладала большей дальностью полета. Серийного производства Ант-14 развернуто не было. Машина получалась очень дорогой. Тем не менее, Ант-14 оставил заметный след в истории авиации. Глава 3. В творческом поиске. Рекордсмены и гиганты. Среди советских самолетов Ант-25, иногда называемый РД, рекорд дальности, один из самых знаменитых. На этой машине экипажами Чкалова и Громова были установлены абсолютные мировые рекорды дальности полета по замкнутому маршруту и по прямой, продержавшиеся в течение нескольких лет. Официальная история самолета началась 7 декабря 1931 года, когда в ответ на записку Туполева и Алкснеса, предлагавших создание самолета с рекордной дальностью, прилагался эскиз моноплана с гигантским крылом и мотором АМ-34, советским правительством была создана комиссия по сверхдальним перелетам под председательством Ворошилова. Уникальную машину проектировали все подразделения АГОСЦАГИ под непосредственным руководством Туполева. Ведущим конструктором был назначен Сухой, прославивший советскую авиацию рядом выдающихся творений. Крыло новой машины проектировала группа Петлякова, фюзеляж – группа Чижевского, оперение – группа Некрасова. Самолет был задуман и построен как цельнометаллический, свободно несущий, однодвигательный низкоплан с очень большим удлинением крыла. Отношение его размаха к хорде превышало 13, что было необходимо для получения максимального аэродинамического качества, то есть наибольшего отношения подъемной силы к силе лобового сопротивления. Заметим, что крыло самолетов того времени брало на себя значительную часть лобового сопротивления. Не случайно, что до Ант-25 машин с узкими и длинными консолями крыльев не существовало. Проектирование крыла такой необычной формы составили целую главу в истории советской аэродинамики. Созданная в результате уникальных расчетов, смелых обоснованных гипотез и многократных продувок крыло оказалось легким и достаточно прочным для того, чтобы разместить в нем горючее и другие полезные грузы. Впервые принятое на Ант-25 большое удлинение крыла с размахом в 2,5 раза превышающим длину самолета, с аэродинамическим качеством превышающим 17 единиц, предопределило колоссальные летные успехи и рекорды этого самолета. В перелете Громова 10-12 сентября 1934 года было пройдено расстояние 12 411 километров, а 12-14 июля 1937 года 11,5 тысяч километров при остатке топлива по крайней мере на 1500 километров. «Наш самолет проложил себе путь сквозь все невзгоды», – писал Туполев в своей статье в газете «Правда» от 26 июля 1936 года. «Он выдержал до конца тяжелейшие испытания, и это наполняет гордостью наше сердце за детище коллектива ЦАГИ самолет Ант-25». Что представляет собой самолет, на котором совершили дальнее и опасное путешествие наши героические летчики? Это классический моноплан – с низко расположенными крыльями. Размах крыльев достигает 34 метров. Удлинение 13. Площадь крыльев 88 квадратных метров. Можно с полной уверенностью заявить, что ни в одной стране среди самолетов аналогичного класса нет машин с таким большим удлинением. Сконструировать подобное крыло заставила необходимость значительно увеличить радиус действия самолета. Наш институт изучил в аэротрубе многочисленные модели на самых различных скоростях, доводя модели иногда до разрушения. Профессор Вичинкин совместно с инженером Беляевым дал конструкторам безупречный теоретический расчет крыльев на вибрацию. Это был новый шаг в теоретической аэродинамике в расчетах крыла на прочность. Самолет Ант-25 представляет собой сгусток технических новшеств. Он был, например, первой советской машиной, на которой поставили убирающееся в полете шасси с масляным амортизатором и электрифицированным подъемом. Ант-25 требовал серьезнейшей работы не только от нашего института, но и от других научных учреждений и заводов. Пройдет немного времени, и мир увидит советские самолеты, способные на беспосадочные полеты в 15-20 тысяч километров. Наша страна должна обладать технически рекордной, самой мощной в мире авиацией для транспорта и обороны. Относительные неудачи с Ант-25 и впоследствии со схожими Ант-36 и Ант-37, связанные с невысокими скоростями полета, заставили авиапроектировщиков в Союзе СССР отказаться от самолетов с большим удлинением крыла. К ним вернулись лишь в 70-х годах на Месищевском М-17 и позднее на М-55. Но в других странах самолеты с большим удлинением крыла нашли свое место. Известен немецкий высотный бомбардировщик Ю-86 с удлинением крыла 10,8, совершивший первый вылет через год после Ант-25. Несколько рекордных английских и французских машин, а также знаменитый американский разведывательный самолет фирмы Lockheed U-2, совершивший десятки разведывательных полетов над территорией Союза СССР, доставивший немало хлопот советской системе ПВО, но еще больше своим владельцам. У-2 был создан в США в обстановке глубокой секретности и совершил первый полет в августе 1955 года. Эта необычная машина вызвала повышенный интерес Андрея Николаевича, запрашивавшего в соответствующих службах, интересовавшие его сведения об этом самолете. У-2 состоят на вооружении до настоящего времени, 2010 год. Из 86 построенных самолетов 8 были сбиты ракетами ЗРК. Один в Союзе СССР, один на Кубе, один в Египте и 5 в Китае. Сноска. ЗРК – зенитно-ракетный комплекс. Заметим, что удлинение крыла было поставлено прежде всего на службу не дальности, а высотности полетов. Ю-86 забирался на высоту 14,4 километра, Месищевский М-17 на 22, а У-2 на 23 километра. Среди теоретических работ, относящихся к постройке Ант-25 РД, Интересными и значительными оказались исследования по вибрации конструкции. В литературе по самолетостроению той поры встречались указания на то, что при больших удлинениях крыла возникают опасные вибрации, получившие название «флаттер». Это явление возникало, как выяснилось, в определенном диапазоне скоростей полета. Андрей Николаевич Туполев при создании Ант-25 справедливо опасался, что из-за большого удлинения крыла диапазон опасных для конструкции скоростей окажется весьма значительным. В экспериментально-аэродинамическом отделе ЦАГИ создали группу флаттера. Метода его расчета еще не существовало. К решению задачи могли вести два пути. Первый – опытный, при котором исследовался бы только частный случай, выбранное крыло РД, и указывались бы меры по предотвращению флаттера. Второй – общий, включавший разработку общей теории явления и на ее основе дающий расчетный метод, пригодный для любого частного случая. В начале 30-х годов М.В. Келдышу, впоследствии академику и президенту Академии наук Союза СССР, а тогда научному сотруднику ЦАГИ и группе его сотрудников, впервые удалось решить проблему флаттера в общем виде. Обшивку крыла для жесткости выполнили поначалу из гофрированного кольчуг-алюминия, но после испытаний обтянули полотном и покрыли лаком для уменьшения аэродинамического сопротивления. Внутри крыльев поместили пакеты с аварийными продуктами и снаряжением, которое могло понадобиться при вынужденной посадке. С убранным шасси самолет имел возможность сесть на воду и некоторое время держаться на плаву. Для этого были предусмотрены надувные баллоны из прорезиненной ткани. Место соединения несущих поверхностей с фюзеляжем закрыли обтекаемым зализом. В районе стыков консоли с центропланом к первому лонжерону крепились главные стойки шасси с масляно-пневматической амортизацией. Каждая стойка была снабжена двумя спаренными колесами. Впервые в практике отечественного самолетостроения они выпускались с помощью электромоторов. В полете колеса наполовину убирались в крыло, а внешняя часть для уменьшения лобового сопротивления, так же как и неподвижный костыль с колесом, закрывались обтекателями. Фюзеляж состоял из двух частей. Передний, выполненный заодно с центропланом, и хвостовой типа монокок. Обшивка фюзеляжа гладкая, дюралюминиевая, с выступающими полукруглыми головками заклепок. Поперечный набор из штампованных шпангоутов. Через всю хвостовую часть проходили 4 лонжерона, расположенных поверх обшивки. В переднем отсеке разместили V-образный двигатель конструкции АМ-34 мощностью 750 лошадиных сил. Первые же полеты показали, что самолет не додает заявленной дальности. Ждали форсированного мотора с редуктором. Туполев в ожидании мотора не мог сидеть сложа руки. Он искал новые технические решения, позволившие бы улучшить аэродинамику, а с ней и дальность самолета. Чкалов после перелета на остров Уд дал восторженную характеристику надежности форсированного двигателя Микулина. «Самый придирчивый человек не смог бы найти в нем недостатка. Экипаж был убежден, мощность мотора окажется достаточной для отрыва от земли 11-тонного гиганта. У нас не было ни малейшего сомнения в надежности работы мотора». За двигателем располагалась кабина с откидным фонарем, оборудованная всем необходимым для полета в сложных метеорологических условиях. Под ногами летчика находился бачок контроля расхода топлива. Сразу за креслом пилота проходил кессон центроплана, в котором помещался резервный маслобак. Из него можно было ручным насосом пополнить рабочий бак. За стыком передней и хвостовой частей фюзеляжа оборудовали места штурмана и второго летчика, причем из-за тесноты второе пришлось расположить на резервном бачке с водой. Проектирование самолета было завершено в начале 1932 года, а в июне началось его строительство. Создавались почти одновременно два образца – опытный и дублер, впоследствии переоборудованные в Ант-25-1 и Ант-25. Первый ровно через год поднялся в воздух. Вслед за ним начались полеты дублера с двигателем М-34Р, то есть с редуктором. По сравнению с опытным самолетом, дублер имел некоторые конструктивные отличия. Использование двигателя с редуктором вызвало изменение формы капота. кабине летчика для лучшего обзора увеличили остекление фонаря. Увеличили площадь киля, устанавливали разные по форме рули направления, снабженные сервокомпенсаторами. Машина еще доводилась, но о ней уже можно было говорить как об одном из особо выдающихся достижений отечественной авиационной науки и техники. В 1934 году Ан-25 установил несколько рекордов Союза СССР и мировой рекорд дальности полета по замкнутому маршруту. Сверхдальние перелеты начались 30 июня 1934 года. В этот день экипажем в составе летчиков Громова, Филина и штурмана Спирина был установлен рекорд Советского Союза дальности полета. Ант-25 пролетел 4465 километров за 27 часов 21 минуту. Через месяц те же летчики улучшили рекорд. За 39 часов 1 минуту было пройдено 6559 километров. Но и этот результат просуществовал недолго. В сентябре, летая по треугольнику Москва-Рязань-Харьков, экипаж Громова за 75 часов покрыл расстояние 12 411 километров, значительно превысив мировой рекорд французских летчиков Басутро и Росси. За это выдающееся достижение командиру самолета, летчику Громову, было присвоено звание Героя Советского Союза. Вскоре был определен новый рекордный маршрут Москва, земля Франца Иосифа, Петропавловск-Камчатский. В 1935 году, после прохождения всех необходимых формальных процедур, Советский Союз стал полноправным членом Международной авиационной федерации, ФАИ. Теперь мировые рекорды, устанавливаемые советскими самолетами при соблюдении известных правил, становились официальными. 5 апреля 1936 года вышло постановление Совнаркома, определившее новый порядок регистрации мировых рекордов и международных достижений в Советском Союзе. Эти события еще более окрылили летчиков и авиастроителей, а рекордная машина претерпела ряд существенных доработок. Самолет-дублер был переоборудован под улучшенный двигатель М-34Р с туннельным водяным радиатором, перед которым установили регулируемые жалюзи. Двухлопастной деревянный винт заменили после серии научно-исследовательских работ трехлопастным металлическим с изменяемым пока лишь на земле углом установки. Самолет был оборудован двойным штурвальным управлением, предназначенным для контроля за машиной во время смены летчиков. Переднюю часть кабины штурмана закрыли прозрачным обтекателем с солнечным указателем курса. Кольцевой радиокомпас в конце концов установили снизу на фюзеляже и сделали поворотным. Определять местонахождение самолета теперь можно было по передачам любых двух радиостанций. Модернизированный РД совершил испытательный перелет до Петропавловска-Камчатского 20 июля 1936 года. Состав экипажа: Чкалов, Байдуков и Беляков. Перелет прошел успешно. Сбросив вымпел над Петропавловском-Камчатским, экипаж решил лечь на курс к Николаевску-на-Амуре. Однако достичь его не удалось. Помехой стали сильный дождь и туман. Летели в нескольких метрах от воды. На борт была послана экстренная радиограмма с приказом сесть при первой возможности. Но где? Наконец увидели полоску земли. Это был остров Ут. Здесь, на узкой песчаной отмели, Валерий Чкалов благополучно посадил краснокрылую машину. Ант-25 пробыл в воздухе 56 часов 20 минут и пролетел 9374 километра. Всем членам экипажа было присвоено звание Героя Советского Союза. После полета на остров Ут Валерий Павлович писал: «Машина блестяще выдержала испытание. Самолет послушно набирал высоту и повиновался пилоту. Машина отлично вела себя и в тумане, и в облаках, и в условиях различных воздушных потоков, и в горной местности Якутии, и при различных температурах. Вообще летные возможности самолета оказались прекрасными». Тем не менее, машины подобного типа подстерегали и некоторые опасности, что позволило оценить этот перелет. В частности, серьезные трудности вызвало обледенение фюзеляжа, крыльев и особенно винта. Вот почему конструкторами ЦАГИ был в срочном порядке разработан и поставлен на винт первый советский антиобледенитель. После дальнего перелета Чкалова Громов планировал совершить на Ант-25 сверхдальний перелет через Средиземное море, Северо-Западную Африку, Атлантический океан, Южную Америку. Дальность перелета должна была превысить 13 600 километров. В августе 1936 года Политбюро одобрило этот замысел, но правительство Бразилии неожиданно не дало разрешения на пролет над ее территорией советского самолета. Пришлось искать новый маршрут. По естественной логике событий, крылатый рекордсмен был включен в число советских экспонатов Всемирной авиационной выставки в Париже в ноябре 1936 года и имел там исключительный успех. Тем временем, стремясь к решению еще более сложных задач, экипаж Чкалова, Белякова и Байдукова обратился к правительству с просьбой разрешить полет по маршруту Москва-Северный полюс-Северная Америка и получил добро. Ранним утром 18 июня 1937 года в 4 часа 5 минут на Щелковском аэродроме был взят старт этого полета. Путь лежал на север. Где-то внизу, под крыльями, впервые в мире дрейфовали в заполярных широтах четыре советских исследователя – Папанин, Кренкель, Шершов и Федоров. Дальше неизведанный маршрут, бескрайние льды. Над Канадой самолет попал в циклон. Пришлось долго и осторожно обходить его. Летели на высоте 4-4,5 тысячи метров. Сменяться приходилось каждый час. Кислорода оставалось мало. Над Тихим океаном запасы его иссякли. Пришлось спускаться к земле. Наконец, после 62 часов полета показался Портланд. 20 июня в 19 часов 30 минут по московскому времени Ант-25 совершил посадку на аэродроме Баракс, близ города Ванкувера, штат Вашингтон, США. Здесь завершился беспримерный в истории авиации беспосадочный перелет, длившийся 63 часа 25 минут. Над океаном и льдами было пройдено 9500 километров, из них около 2000 километров было пройдено в слепом полете. Имена героев не сходили со страниц газет и журналов всего мира, а спустя всего 3 недели экипаж героя Советского Союза Громова совершил еще один перелет в Америку через Северный полюс. Советские летчики установили при этом новый мировой рекорд дальности. Самолет находился в воздухе 62 часа 17 минут, преодолев расстояние в 11 500 километров. Эти исторические перелеты продемонстрировали всему миру не только мужество, смелость и мастерство наших летчиков, но и высокий уровень отечественного самолетостроения. В 1937 году часть английской прессы развернула очередную антисоветскую кампанию, где целью инсинуации стали рекордные советские перелеты. На страницах журнала Airplane появилась статья, авторы которой, грубо передергивая факты, пытались доказать, что заявленная дальность невозможна. Публикация была столь топорной, что вызвала протест секретаря английского аэроклуба Г. Перина, обязавшего журнал опубликовать официальное мнение и расчеты, чтобы взять обратно ваши неправильные утверждения. Андрей Николаевич также просмотрел английскую статью и от души посмеялся над математическими доказательствами и ухищрениями досужих самолетчиков. Эти авторы, в частности, решили, что полет проходил при потреблении 75% мощности мотора, в действительности на 20-25% меньше. Никак не учитывали потерю веса самолета при выработке горючего и так далее. «Ну молодцы, ну затейники! Никакой крокодил, никакой сатирикон не нужен, когда Airplane есть», с улыбкой говорил Андрей Николаевич. Но не все полеты на Ант-25 заканчивались благополучно. 3 августа 1935 года на самолете Ант-25 С. А. Ливаневский предпринял попытку перелета Москва-Северный полюс Сан-Франциско, США. Однако над Баренцевым морем через 10 часов полета визуально была обнаружена течь масла. О неисправности доложили в Москву. По мнению собранного консилиума, это не течь масла, а штатный выброс воздухомасляной эмульсии. На борт сообщаются рекомендации, как уменьшить, а может быть и прекратить выброс. Но с борта поступает решительная телеграмма «Возвращаюсь назад», посадка в районе Новгорода, Ливаневский. Наутро на аэродром Кричевицы, где приземлился Ливаневский, прилетела авторитетная комиссия в составе Туполева, Архангельского, Чкалова и других авиационных специалистов. Увидев на аэродроме Ант-25 с обгоревшей консолью, комиссия забеспокоилась. Но оказалось, что пожар возник уже на земле из-за ошибки одного из членов экипажа, но был быстро потушен вовремя подоспевшими красноармейцами. Стали взвешивать оставшееся масло, чтобы определить, сколько его потеряли. Но потеря масла была столь незначительна, что на аэродромных весах определить ее не удалось. Позднее Туполев скажет: «И все-таки я не знаю, для чего требовалось больше мужества – продолжить полет или вернуться». Сноска. Туполев А.Н. «О времени и о себе». Сборник номер 2. Машинопись. Заметим, что полеты Чкалова и Громова были предприняты после этой неудачной попытки Ливаневского. Перед перелетом Чкалова Сталин, принимая его, Байдукова и Белякова, с сомнением спросил: «Достаточно ли надежно лететь на одном моторе?» «Достаточно, товарищ Сталин», — ответил Чкалов. «Один мотор — 100% риска, а четыре мотора — 400%. «Вскоре после возвращения экипаж вызвали в политбюро», — вспоминал Байдуков. Присутствовали Сталин, Молотов, Ворошилов и Туполев. Сталин спросил Ливаневского о причинах неудачи. И тут произошло неожиданное. Ливаневский прямо заявил, что он больше никогда не будет летать на туполевских самолетах, что он ему, Туполеву, не доверяет. «Такие самолеты, — сказал он, — может делать только вредитель и враг народа». Ворошилов пытался прервать его, но Сигизмунд, видя, что Молотов что-то пишет, и почему-то решив, что тот записывает ход разговора, еще больше распалился и, тыча в листки, повторил: «Да, Туполев вредитель, и я требую это застенографировать». Когда Ливаневский обвинил Андрея Николаевича, тот побледнел. Когда повторил свое вздорное обвинение, тому уже стало плохо. Вызвали Поскребышева и Туполева отправили домой. Разговор продолжался. Сталин, напомнив, что Ливаневский является не только героем Советского Союза, но и национальным героем Америки, за вывоз Маттерна, предложил экипажу отправиться в США и посмотреть, что можно закупить там для задуманного перелета через полюс. Заметим, что позднее в беседе с Чуевым Байдуков вспоминал о той встрече: «Я никогда прежде и потом не видел таким рассерженным Сталина, хотя не раз встречался с ним». «О, времена! О, нравы!» — удивлялся Цицерон. «Пора удивиться и нам. Менее чем через столетие, читая об обвинении летчикам великого авиаконструктора, обвинении удивительном по своей беспочвенности и очевидном в своем иезуитстве». 31 июля 1937 года было принято постановление Политбюро ЦК ВКПБ о перелете экипажа Ливаневского на самолете ДБА по маршруту Москва-Северный полюс США. Отпуски на эти цели – 2,5 миллионов рублей и 75 тысяч долларов США. И получение Наркоматом иностранных дел разрешения полета в соответствии с намеченным маршрутом. 12 августа 1937 года в 18 часов 15 минут самолет ДБА СССР Н-209 с экипажем из 6 человек, первый пилот Ливаневский, второй пилот Костанаев, штурман Левченко, бортрадист Голковский, бортмеханики Побежимов и Годовиков, стартовал по маршруту Москва-Архангельск, остров Рудольфа, Северный полюс, Фербенкс, США. Затем предполагалось лететь в Нью-Йорк по маршруту Фербенкс, Эдмонтон, Канада, Чикаго, Нью-Йорк с посадками в Эдмонтоне, Чикаго и Нью-Йорке. Перелет проходил в сложных метеоусловиях. В Арктике наступила осень. Высокие широты пересекал мощный циклон. Полетный график стал нарушаться, как только Н-209 очутился над водами Баренцева моря. Мощная облачность, вероятно, вынуждала Ливаневского забираться все выше и выше. 13 августа 1937 года в 13 часов 40 минут Ливаневский радировал: «Прошли Северный полюс на высоте 6000 метров. Температура за бортом минус 35. Глубокий циклон. В 14 часов 32 минуты с борта самолета поступила очередная, 19-я по счету радиограмма, в которой сообщалось. Из-за порчи маслопровода вышел из строя крайний правый двигатель. Высота 4600 метров, идем в сплошной облачности. Ждите. После этого регулярная связь с самолетом прервалась, а в 17 часов 53 минуты поступила последняя радиограмма «Ждите». В конце 30-х годов были предприняты сотни попыток сначала спасти, а затем хоть найти следы экспедиции Ливаневского. 15 августа 1937 года вышло постановление правительственной комиссии, фактически объявившей крупномасштабную операцию по поиску экипажа Ливаневского. Но спустя 9 месяцев после трагедии было решено прекратить дорогостоящую и опасную операцию. За время поисков самолета была потеряна летающая лодка «Дорнье-Валь» и разбито 2 ТБ-3 Чухновского и Бабушкина. Поиски предпринимались и с американской стороны, но все они окончились неудачей. Из двух построенных экземпляров Ант-25 до наших дней дожила машина Чкаловского экипажа. Самолет демонстрировался на Всемирной выставке в Нью-Йорке в декабре 1939 года. В январе 1941 морем вернулся во Владивосток и позднее нашел свое место в павильоне-ангаре Мемориального музея Чкалова, созданном в 1939 году на родине летчика в селе Васильеве, ныне город Чкалов. В 1936-37 годах Ант-25 в варианте дальнего бомбардировщика Ант-36ДБ-1 был запущен в небольшую серию. Было построено 13 машин, из них 10 эксплуатировались в ВВС. Восьмимоторный несчастливец. Создание в начале 30-х годов тяжелого бомбардировщика ТБ-3 и принятие его на вооружение РККА выдвинули советские ВВС на позиции сильнейших в мире. Успех Туполева и его коллег позволил им продолжить изыскание путей создания еще более тяжелых машин. Коллектив стал развивать конструкцию ТБ-3, увеличивая размеры планера и суммарную мощность силовой установки при сохранении удельных нагрузок на крыло. В первой половине 30-х годов появилось несколько проектов сверхтяжелых бомбардировщиков, буквально поражавших современников размерами и грузоподъемностью, при этом обладавших сравнительно небольшими скоростями и высотами полета. С появлением к середине 30-х скоростных истребителей с пушечным вооружением и развитием средств ПВО выбранная концепция тихоходного, невысотного бомбовоза стала быстро изживать себя. Хотя официально в нашей стране доктрина Дуэ о решающей роли бомбардировочной авиации в войне полностью не принималась, многие из ее положений оказали существенное влияние на создание тяжелых и сверхтяжелых отечественных машин. Перед авиационной промышленностью ставилась задача создания сверхтяжелых бомбардировщиков с бомбовой нагрузкой до 25 тонн при сохранении дальности и скорости, достигнутых на ТБ-3. В апреле 1930 года Совет труда и обороны Союза СССР утвердил план опытного самолетостроения, где фигурировали работы по созданию ТБ-4 Ант-16. Реально работы по опытной машине вместо планируемого года заняли более 2 лет. В мае 30-го началось эскизное проектирование. Только в канун нового 1933 года были получены требуемые двигатели, а в феврале 33-го начали вывозить агрегаты на аэродром для сборки. К апрелю 1933 года Ант-16 в целом собрали, в июле – летные испытания. Общее руководство проектом осуществлял Туполев. Проектирование фюзеляжа, как всегда, возглавил Архангельский, крыла Петляков, оперение Некрасов, силовой установки Погосский и вооружение ЕИ Погосский, ИИ Толстых. Для проектирования бомбоотсеков были созданы бригады Свешникова и Месищева. В октябре 30-го в ЦАГИ закончили предварительный аэродинамический расчет Ант-16 с двигателями М-35, проект моноблочного двигателя на базе М-34. Камнем преткновения для проекта долгое время был выбор типа и числа двигателей. поскольку на начало 30-х годов появление двигателей М-35 было проблематично. Этот мотор стал реальностью лишь к началу 40-х. Поэтому остановились на 6 двигателях меньшей мощности. 4 на крыле и 2 тянущие и толкающие в спарке над фюзеляжем. Первоначально планировали вновь установить 4 мотора. Для этого пытались купить двигатели итальянской фирмы Isotto Fraschini, но из-за отказа итальянцев перешли к расчетам под 6 М-34 с редуктором и без редуктора, под проектные двигатели М-27 с редуктором, под двигатели Rolls-Royce и BMW. В зависимости от двигателей, Ан-16 должен был иметь нормальную полетную массу от 27 до 31 тонны, максимальную скорость 242 км в час, крейсерскую 200-210 км в час. Как уже отмечалось, по своей аэродинамической схеме, компоновочным решением и конструкции новый тяжелый бомбардировщик являлся развитием ТБ-3, но отличался большими геометрическими размерами и мощностью силовой установки. При этом основные удельные параметры самолета остались практически на том же уровне, что и у ТБ-3. Особенностью конструкции фюзеляжа стали два больших бомбоотсека длиной 5 метров и шириной около 2 метров, расположенных за центропланом крыла. Такие крупные отсеки фюзеляжа впервые появились в практике мирового самолетостроения. Силовая установка, 6 двигателей М-34, максимальной мощностью по 830 лошадиных сил, номинальная 750 лошадиных сил. 4 двигателя в носке крыла, а 2 в тандемной установке на сварной раме над фюзеляжем. В систему оборонительного вооружения ввели пушки. Предлагавшаяся схема оборонительного огня была достаточно эффективна и практически не оставляла мертвых зон. В этом Ант-16 был как бы предтечей будущих летающих крепостей. Ант-16 имел прицел для ночного бомбометания ОПБ-2, радиоприемник, внутреннюю телефонную связь и другие приборы того времени. Столь большой самолет с круговой системой оборонительного вооружения потребовал увеличения экипажа до 12 человек. 2 пилота, штурман, радист-пеленгатор, бортмеханик и 7 стрелков. Согласно техническому заданию, опытный ТБ-4 с 6 двигателями М-34 должен был иметь нормальную полетную массу 31 тонну, перегрузочная 37 тонн. Массу пустого 10,7 тонны, максимальную скорость у Земли 208 км в час. Дальность 1600 км. Нормальная бомбовая нагрузка 4 тонны, максимальная 10 тонн. Оборонительное вооружение для того времени очень мощное. 2 пушки «Эрликон» калибра 20 мм и 10 пулеметов ДА. Первый полет на машине совершил экипаж летчика Громова 3 июля 1933 года. Краткая оценка Громова была такова. Взлет прост, тенденций к развороту нет, разбег короток. При наборе высоты самолет устойчив и набирает высоту хорошо. При полете устойчив и прост в управлении. При планировании устойчив и перестановке стабилизатора почти не требуется. Посадка очень простая, заворотов при пробеге не чувствуется. В сентябре 1933 года машина поступила на госиспытание. В состав экипажа входили Стефановский, Нюхтиков, Шевердинский и Рязанов. Сноска. Михаил Александрович Нюхтиков. Годы жизни 1906-1998. Герой Советского Союза 1957. Заслуженный летчик-испытатель Союза СССР, полковник. Общее впечатление всех испытателей о новой машине было положительным. Однако ТБ-4 было трудно управлять при быстром изменении режима полета. Не хватало эффективности руля высоты на посадке. Кроме того, полеты выявили, что при одновременном отключении двух двигателей на одной из плоскостей у самолета возникают недопустимые колебания хвостовой части фюзеляжа. С полетной массой 33 тонны самолет показал максимальную скорость всего 200 км в час. Сказывалась недостаточная мощность силовой установки. Об испытаниях ТБ-4 остались воспоминания Стефановского. По ним можно судить о восприятии летчиками этой машины. ТБ-4 заставил забыть и о характере, и о привычках. Он просто потрясал. Человек среднего роста свободно расхаживал не только в фюзеляже, но не пригибался и в центральной части крыла. Оборудование чудовищной машины напоминало небольшой промышленный комбинат. Имелась даже самая настоящая малогабаритная электростанция для автономного энергопитания всех самолетных агрегатов. Различные оборудования, вооружения, системы и аппараты управления заполнили всю внутренность самолета диковинных размеров. Громов, передавая мне машину, охарактеризовал ее более чем кратко. «Хорошо летает, сам увидишь». 35 тонн металла и горючего дали себя знать сразу. Машина разбегалась грузно. На взлете не хватило руля высоты. Конструкторы возможность такого случая предусмотрели. Киваю второму пилоту Мише Нюхтикову. Он нажимает кнопку электрического устройства стабилизатора. Самолет послушно отрывается от полосы. На этом корабле со стабилизатором вручную вообще не совладаешь. По площади он равен крылу одномоторного самолета. Вследствие недостаточной аэродинамической компенсации трудно управлять такой махиной, особенно при быстром изменении режима полета. К помощи электроуправления стабилизатором прибегали и на посадке, чтобы дожать самолет на три точки. Так оно и полагалось, руля высоты не хватало и здесь. На этот раз предстояло проверить поведение самолета при посменном выключении сначала одного, затем двух из шести моторов. Отключение одного мотора на пилотировании машины почти не сказывалось. Когда же выключили сразу два и притом на одной стороне крыла, на хвостовом оперении появились сильные колебания. Поэкспериментировали второй, третий, пятый раз то же самое. Колебания возникают совершенно недопустимые, явно угрожающие разрушением воздушного корабля. Усилили хвостовую часть фюзеляжа, изменили регулировку руля высоты и, наконец, установили пулеметные башни на крыле. Вскоре ТБ-4 снова поступил в НИИ ВВС. Хотя дальнейшие испытания проходили относительно успешно, в серию машина принята не была из-за неудовлетворительных технических характеристик и высокой стоимости. При размахе крыла 54 метра и длине 32 метра на ТБ-4 получили максимальную скорость у Земли 200 км в час, практический потолок 2750 метров. Проведенные испытания не удовлетворили военных. Они отметили, что низкие летные качества самолета объясняются недостаточной мощностью двигателей. Аэродинамическая схема самолета удовлетворительна, но конструкция – перетяжелена, запас топлива мал, самолет требует доработки. При постройке дублера необходимо было установить моторы с редукторами, существенно удлинив крыло. В ноябре 1933 года у начальника ВВС РККА Алкснисса состоялось совещание по результатам испытаний Ан-16, которое закрыло проект. Коллектив во главе с Туполевым продолжил работу по созданию тяжелых многомоторных самолетов, предложив ряд новых проектов, в том числе Ант-20, Ант-24 и Ант-26. В 1932 году в Советском Союзе широко отмечалось 40-летие творческой деятельности Максима Горького. Главный редактор журнала «Огонек» М.Е. Кольцов предложил построить в честь пролетарского писателя огромный агитационный самолет. Идея эта нашла поддержку у населения и в правительстве. Под председательством Кольцова был сформирован Всесоюзный комитет по строительству агитсамолета. Начался активный сбор денежных средств. За короткий срок было собрано 6 миллионов рублей и объявлен открытый конкурс. Идея самолета-гиганта захватила Туполева. «Не упустим шанс», – не раз вдохновенно повторял Андрей Николаевич. «Горбом своим заработали мы право строить такой самолет». Сделав предварительные расчеты восьмимоторного самолета и вместе с Кондорским нарисовав эскиз, Туполев немедля поручил главные узлы проверенным бригадам – Петлякову крыло, Архангельскому фюзеляж, Некрасову оперение, Сапрыкину шасси, Погосскому и Янгибаряну оборудование. В 1933 году Туполев нередко дни напролет простаивал у Кульмана – то решая одну из общих задач, то вместе с Архангельским, Сапрыкиным или Погосским, вникая в какую-либо частность. Максим Горький был таким же огромным тихоходным монопланом, как и Ант-16. Он целиком повторял аэродинамическую схему последнего. Фюзеляж прямоугольного сечения, крыло толстого профиля, высокое, не убирающееся шасси. Его проектированием и постройкой руководил специально организованный Всесоюзный комитет. К работе были привлечены ЦАГИ, ЦИАМ и другие институты. Всего до 100 учреждений и предприятий, вспоминает Шавров. Разработка проекта и постройка самолета были поручены ЦАГИ. Еще в середине 1931 года коллектив под руководством Туполева разработал эскизный проект пассажирского варианта бомбардировщика ТБ-4 с четырьмя двигателями М-35 с редуктором, получивший шифр Ант-20. Теперь вместо пассажирского самолета Ант-20 был пущен по тому же заказу Максим Горький. Самолет был создан в очень короткий срок. Изготовление самолета было начато 4 июля 1933 года на заводе опытных конструкций ЦАГИ, а 1 апреля закончено. В ночь на 3 апреля 1934 года машина была разобрана на крупные узлы и перевезена на Ходынку. С 24 апреля специальная комиссия в составе 200 человек производила приемку самолета. Было выявлено более сотни недостатков. Их устранение шло до середины июня. 17 июня 1934 года летчик-испытатель Громов совершил первый полет продолжительностью 35 минут. 19 июня во время встречи челюскинцев состоялся второй полет над Красной площадью на высоте 150 метров в сопровождении двух истребителей. С самолета на Москву было сброшено около 200 тысяч листовок. Михаил Громов через мощную бортовую радиостанцию приветствовал собравшихся. Многие запомнили гигантский самолет над Москвой, листовки и голос неба на всю жизнь. Заводские испытания машины начались 22 июня. После их завершения 18 августа 1934 года самолет был передан в агитэскадрилью имени Горького в качестве ее флагманского самолета. В отчетном докладе ГУАП за 1934 год было записано: «Самолет-гигант по своим размерам превосходит все существующие в мире сухопутные самолеты. Аэродинамические качества поставили самолет в разряд лучших экземпляров мировой авиационной техники. Да, это был достойный флагман всего воздушного флота. Размером и полетному весу Максима Горького мог позавидовать любой, самый большой самолет мировой авиации. Самолет поднимал в воздух 8 членов экипажа и 72 пассажира. Имел максимальный взлетный вес 45 тонн. Его не зря назвали агитационным. На борту располагались громкоговорящая установка, слышимая за 30 километров, несколько радиостанций, киноустановки, типография, фотолаборатория, АТС для внутренней связи на 16 номеров, пневмопочта, автономная электростанция. Словом, в арсенале у агитаторов оказались не только средства для вещания и выпуска летучих газет и листовок, но и поражающий воображение современный самолет, построенный на отечественном заводе советскими специалистами. Нужно ли говорить, какую веру в возможности молодой советской индустрии вселяла эта уникальная машина? Многое на Максиме Горьком было в новинку даже видавшим виды инженерам. Например, крыло необычно большого, прямо-таки планерного удлинения. Отношение длины крыла к его средней ширине составляло 8 к 2. Ведь чем длиннее крыло, тем по своим характеристикам оно ближе к крылу бесконечного удлинения, идеальному по аэродинамическому сопротивлению, но, к сожалению, немыслимому с точки зрения прочности. Была найдена золотая середина. В этом и сказался талант и опыт конструкторов, сумевших сделать гигантское крыло жестким и прочным. Была у Максима Горького особенность, роднившая его с другими тяжелыми самолетами той поры – гофрированная обшивка. Она повышала жесткость и прочность элементов конструкции, требовала каркаса с более редким набором шпангоутов и стрингеров. Конечно, общая поверхность машины из-за гофрированной обшивки увеличивалась. Повышалось и ее аэродинамическое сопротивление, но для невысоких скоростей в пределах 250 км в час это не играло большой роли. На Максиме Горьком пришлось поставить два дополнительных двигателя, 7-й и 8-й, так называемый тандем над фюзеляжем. Тяги предусмотренных шести двигателей М-34Р не хватало, сказывалось тормозящее действие гофрированной поверхности «Великана». Огромное аэродинамическое сопротивление новой машины тщательно изучалось лично Туполевым вместе с другими конструкторами, прежде всего с Архангельским. Проводился детальный анализ его характеристик. Были разработаны конкретные меры по его снижению, принятые при разработке других самолетов. Новизна на гигантской машине проявлялась даже в мелочах. Туполев заметил, что дверь для входа в самолет пассажиров, располагавшаяся на правом борту, была узкой и неудобной, близкой по форме к перевернутому треугольнику. Он предложил в качестве синей использовать находившийся за крылом отсек, остававшийся пустым из соображений центровки. Отсюда, из двери отсека, была сделана трап-лестница, опускавшаяся тросами вниз. Поднявшись по трапу, пассажиры попадали в сени, а оттуда по своим местам. 18 мая 1935 года Максим Горький потерпел катастрофу, упав в районе Песчаных улиц, недалеко от нынешнего метро «Сокол». Опытный летчик Благин, работавший ранее и на испытаниях туполевских машин ТБ-3, Ант-29, Ант-40, произведший облет геометрически подробного, уменьшенного в два раза планера ТБ-6, дальнейшего развития самолета-гиганта, сопровождая Максим Горький на своем истребителе И-5, пытался сделать мертвую петлю вокруг крыла гигантской машины, но, не рассчитав маневр, потерял скорость в верхней части петли и врезался в правое крыло самолета. По-видимому, на Благина повлиял ажиотаж, сопровождавший полеты огромного самолета. Просчет в недопустимо рискованном пилотировании истребителя привел к трагической развязке. Погибли 46 человек. Трагедией поспешили воспользоваться антисоветские круги. В сентябре 1935 года в польской газете «Меч» было опубликовано якобы письмо Благина с соответствующими призывами и угрозами. Фальшивку тут же подхватили некоторые другие западные издания. Второе рождение забытое письмо пережило в России в 90-е годы. Исследования, проведенные несколькими отечественными специалистами-историками, еще раз подтвердили полную несостоятельность письма. Эта авиакатастрофа глубоко потрясла Андрея Николаевича. В то время он находился в своей третьей командировке в США, в Чикаго. Рано утром мы готовились к отъезду в какой-то другой город. Все собрались в вестибюле гостиницы, ожидая Андрея Николаевича, вспоминал позднее И.Н. Квитко. Вдруг вбегает один из водителей нашего автомобиля. Это был безработный преподаватель ботаники в Массачусетском университете. С маленькой газеткой в руках. И очень взволнованно говорит: «Смотрите, смотрите, что написано! Погиб самолет Максим Горький!» В это время вошел Туполев и спросил, в чем дело, почему так тихо. Ему рассказали о случившемся. Выражение его лица резко изменилось. Постояв молча, он опустился в кресло. Затем подозвал Архангельского и меня и сказал: «Пошлите Харламову телеграмму, чтобы телеграфировал подробности». Николай Михайлович Харламов был тогда начальником ЦАГИ. До получения ответа в течение 3 часов Андрей Николаевич находился в кресле. Все молчали. Полученной от Харламова телеграмме было краткое описание катастрофы и фамилии погибших, 41 человека. Большинство из них мы хорошо знали, а в конце телеграммы была непонятная приписка «Ждите уточнений». После получения телеграммы отпали всякие сомнения. Гибель самолета и людей была свершившимся фактом. Андрей Николаевич расслабился, и у него закапали слезы. Он оставался в кресле до получения второй телеграммы. Во второй телеграмме многие фамилии погибших были заменены другими. Как позже стало известно, произошло это потому, что в первом списке были фамилии из полетного листа, а перед самым вылетом самолета некоторые уступили свою очередь другим. Конец первой дорожки третьей кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету.